50. Урусвати спрашивала, как создаются средства нашей обители. Не забудем, что многие потоки весьма золотоносны, и серебро, и сапфиры в горах нередки. Также не забудем, что знаем о многих кладах. Помните, как прилетел фунт стерлингов в Лондоне? Часто требуется помощь людям. Так сочетается земное с надземным. Также постоянно приходится сотрудничать с тонким миром. Нужно понять все разнообразие тончайших слоев, чтобы познать, как сложна работа в нашей обители. Прежде всего нужно помочь на земле, но такая же помощь нужна и в тонком мире. Своего рода эпидемия ужаса потрясает тонкий мир. Кроме битвы, там возникают настоящие заболевания. Люди на земле чрезвычайно привыкли бояться всяких зараз, они приносят те же опасения и в тонкий мир. Там мысль ужаса творит. Уже люди не признают, что все свои земные предубеждения они приносят с собою в тонкий мир? Если на земле нелегко освободиться от всяких пагубных наростов, то в тонком мире еще труднее. Там кристаллизуются все земные запасы. Считаю, что положение планеты много улучшилось бы, если груз, приносимый в тонкий мир, сделался бы лучшего качества. Мысль, только одна мысль, может истребить множество микробов. Представим себе, сколько противодействий встречает каждого, кто посылает полезные мысли. Урусвати сегодня испытала многие наши токи большого напряжения. Такая смена токов показывает, какая находчивость должна быть явлена. Ведь каждый ток борется с противодействием. Так самые неотложные решения требуют и обороны от весьма ловких разрушителей. Урусвати всю ночь помогала нам и даже успела побывать на родине.